Глава сотая. Через полминуты с трофейным оружием они выскочили на ступени, по которым их волокли еще несколько минут назад. Выбежавшие навстречу охранники были уничтожены дружным залпом. Затем группа погрузилась в пикап, Шойбле занял место рулевого и вывел машину со двора, а Веллингтон указал нужную дорогу. Хирш сидел на переднем пассажирском сиденье, а Джек с Веллингтоном расположились сзади. Едва они отъехали, полковник стал доставать из-под сидений полные фляжки и перекладывать в свои карманы. «Но как, сэр?» – поразился Джек. «Как вы узнали, что мы снова окажемся здесь?» «А это самый лучший автомобиль для здешних дорог, и я заранее сгрузил сюда коньяк, а уже потом пошел к вам на выручку». «Но как вы сумели появиться прямо из стены?» – спросил Хирш. «Не из стены, мой дорогой, а из коридора запасного выхода. Ведь я сам строил это здание. И это, и десяток других похожих». «А почему этот ПП называл вас учителем?» – поинтересовался Шойбле. «Когда я был здесь с миссией, то обучал нескольких местных мальчишек. Тогда они были совсем не смышленыши». «А чему же вы их учили?» «Я учил их собирать сведения, вести слежку, самим уходить от наблюдения, а еще рукопашному бою и стрельбе. В общем, вполне обычный набор для миссий в подобной дыре». «И давно это было?» «Лет 15 назад». «А откуда вы взяли мой револьвер? Он ведь остался в форте», – спросил Джек, и, найденный в кармане салфеткой, попытался стереть с лица натекшую кровь. «Я был в форте». «Страшно представить, что вы там понаделали», – заметил Хирш. «Ничего не понаделал», – ответил полковник и отхлебнул из фляжки. «Разбил им радиостанцию, взял этот револьвер и ушел. Без радио они не опасны». «Так вы их не тронули?» «Ну что же вы, старину Веллингтона совсем за какого-то зверя держите?» — покачал головой полковник и снова отхлебнул. «Я не стреляю ради удовольствия, комрады. Я бы в ПП не стрелял, не будь он таким опасным ублюдком». «А куда мы сейчас едем?» — спросил Джек. «К Сэму Бертуччи». «Это тот, с которым воевал ПП?» «Да, его заклятый враг. А раньше они были такими друзьями». «Вы и Бертуччи давно знаете?» «Знаю, конечно. Он ведь тоже у меня учился». Веллингтон вздохнул и добавил: «Замечательные были мальчуганы». «Значит, вы были разведчиком, сэр?» «Нет, я числился экспертом географического комитета при центральном правительстве». «Но занимались вы не географией?» «Географией, капрал, географией, только в немного более широком смысле». «Но вы работали на СГБ?» — повернувшись, спросил Хирш. «Но неужели ты думаешь, что я тебе скажу, лейтенант?» «После стольких лет это все еще секрет». «Это может быть секретом еще лет 200». «Так разве бывает?» – поразился Джек. «Бывает, капрал, бывает», – вздохнул Веллингтон и снова начал пить.